что происходит?» – поинтересовался, подходя, Олег. Его подозрительно оглядели и, видимо, сочтя имперского князя достойным заступником, навалились с жалобами. «Мажонки, недоучившиеся, совсем страх божеский потеряли. Демона развратного в городе призывать удумали. Не простят боги святотатства такого. Ладно их, а ну как весь город покарают. Лорд-протектор по доброте своей много воли темным отродьям предоставил. Мало мы их в прошлую войну били. Вновь расплодились. Да еще и заступников наших, магов светлых, демонами с пути истинного сбивают. Во тьму склоняют, от богов добрых отвращают». Наконец, после всех этих выкриков до Олега дошло. Похоже, упившийся до полной утраты разума сопровождавший франко-демонолог решил устроить показательный вызов, причем не в специально отведенной подземной лаборатории под неусыпным присмотром опытных преподавателей, а прямо здесь, в городе, в многострадальном одноглазом Борове. Дело пахло керосином, а точнее, многочисленными жертвами и разрушениями. Вряд ли пьяный студент сможет удержать призванного в пентаграмме, а на что способен вырвавшийся на свободу разозленный демон, Олег представлял себе хорошо. Очень хорошо. Он поспешил в таверну, надеясь остановить ритуал, если еще не поздно, или схватить Франка и спешно смотаться, если ритуал призыва находится в той стадии, когда прерывание уже невозможно. Однако, когда Олег зашел в таверну, его изумлению не было предела. На полу сверкала вычерченная по всем правилам магического искусства пентаграмма призыва. В ней скорчилась, спеленутая по рукам и ногам подчиняющим заклятиям, юная демонесса, в которой Олег с все возрастающим удивлением опознал вчерашнюю суккубу. Она, похоже, тоже узнала своего недавнего спасителя, поскольку в ее обращенном на Олега взгляде мелькнули мольба и надежда. Неподалеку за столиком развалился пьяный Франко, периодически поглядывая то на действительно весьма интересные формы плененной суккубочки, то на отчаянно торгующуюся около пентаграммы парочку магов. В последнем случае в его взгляде мелькало плохо скрываемое презрение. «О, Орех, привет!» – наконец заметил он Олега. «Смотри, кого Стайн по пьяни вызвать ухитрился!» Тут он кивнул на демонессу. Олег непроизвольно кинул взгляд в ту же сторону и случайно встретился глазами с плененной суккубой. Тотчас у него в голове раздался серебристый голосок. «Молю, помоги мне, высший! Я не хочу в рабство!» «А кто ж хочет?» — усмехнулся Олег. «Как ты вновь попалась-то? Неужто после первого раза непонятно было, что если зов пульсирует, значит, зовут в пентаграмму?» «Да? Оттенки зова только вы, высшие, и различаете. А что мне делать? Я думала, меня на любовь зовут». Обрадовалась. «Мне подруги про человеческую любовь столько рассказывали. Вот я и бросилась, чтоб не опередили. Охота ведь любви попробовать. Свой лучший облик приняла, а он сразу узду страсти набросил. Даже не поцеловал ни разу». В виртуальном голоске демонессы звучали искренние обида и разочарование. «Помоги, а? Освободиться. Не заслуживают они моей любви. Пожалуйста». Последнее слово суккубка протянула с такой наивной детской хитростью, что Олег не удержался от улыбки. «Ладно, попробую», — ответил он, поворачиваясь к продолжавшему рассказ Франка. Тогда-то Рейну и стукнуло в голову. «В Валенсии нельзя иметь раба-человека, А вот насчет инферналов запретов нет.